Унельм, поезд. Восьмой месяц 723 года от начала стужи. Ближе к станции, под козырьком, отяжелевшим от наледи и снега, стояли, прижавшись друг к другу, как цыпленок с курицей, Мисса с матерью. Укутанная и разукрашенная Мисса была, как весеннее чучело. Кажется, они с матерью нацепили на нее всю одежду и украшения, что у нее были, и при каждом движении многочисленные бусы и браслеты звякали так, что слышно было еще на подходе к станции. Волосы Миссы были, как всегда, заплетены во множество косичек, сплетавшихся в корзинку, но в этот раз корзинка была шаткой, кренилась на один бок, а выбившиеся прядки тут и там торчали из-под шапки, как перья у птицы, которую начали ощипывать. Увидев Унельма, она слабо улыбнулась. Ее губы шевельнулись, но из них не донеслось ни звука. Зато Хальсон помахала и улыбнулась ему, будто они встретились на площади или в лесу. «Привет!» «Здравствуйте!» Наконец Брум собрался хоть немного. Словно толпящиеся вокруг Сорты дети придали ему сил. «Не переживай, Сорта!» заговорила мать Унельма, и голос у нее был почти спокоен. «Ты знаешь, как мы любим девочек. Мы с Брумом будем помогать в твое отсутствие. Ведь твоей маме тяжело бывает со всем управиться». Она повернулась к сбившимся в кучку сестрам Хальсон. «Слышите? Приходите в любое время, когда пожелаете». «Мы будем рады», — прошептал отец, и голос его напоминал шелест сухих листьев. Сорта что-то ответила, а потом мать присела на корточки рядом с Илли. Маленькая мать Миссы бочком подбиралась к ним, крепче сжимая руку дочери и волоча ее за собой. Ее взгляд в отчаянии метался от Сорты к Унельму, и тот понял. Она только теперь осознала, что скоро руку дочери придется отпустить, и кроме них двоих рядом с ней не будет знакомого лица. Сетки оттащил Сорту немного в сторону, что-то бормоча. Мать Ульма продолжала что-то говорить ей. Мать Мисса заговорила с отцом. Девочки галдели, и на мгновение Унельму показалось, что он снова стал ребенком. И родители привели его в школу в первый раз, и вот-вот тяжелые деревянные ворота за спиной закроются, и он окажется в новом, неизведанном мире, где каждый сам за себя, а найденные в первый день друзья — всегда ошибка. Ледяные рельсы сверкали в лучах вышедшего на небо солнца, ока мира. Небо было прозрачным, каким-то белесым и почти сливалось по цвету с перламутровым сиянием стужи. Голые деревья за станцией казались прочерченными по светлому фону грубыми угольными линиями. Поезд пока не подогнали, и препараторов тоже не было видно. Станция находилась на возвышении, на небольшом удалении от города, чтобы действие городских препаратов не вредило движению. И отсюда было видно почти весь Ильмор. Ряды одинаковых крыш, расчерченные квадраты дворов, здание магистрата, храм. Можно было разглядеть даже памятник Химмельну. Отсюда он казался крошечным. Унельм смотрел на город, в котором родился и провел всю жизнь. Он пытался почувствовать радость от того, что отправляется в путешествие. Не о путешествиях ли он мечтал? Вот только в мечтах парили шпили Вуанфо, звенели водопады Авденалии, дурманище пахли яркие цветы на террасах дворцов Ромаша. В них никогда не было Киртани, хотя он ее толком не видел, не бывал нигде, кроме Ильмора и Тюра, куда его однажды в детстве взял с собой отец. Никто, кроме родных, не должен был провожать их. Это было не принято. Поезд и препараторы появились одновременно. Препараторы шли со стороны Ильмора. Ястреб Стром, Дант, двое механикеров, чьи имена Ульм не запомнил, Кропарь в сером камзоле, охотники. Кропарь дружески беседовал с одним из безымянных охотников, другой что-то горячо доказывал Данту. Ульм заметил, что его правая рука, которую он активно жестикулировал в разговоре, искривлена как-то неестественно и отвел взгляд. Эрик Стром шел чуть в отдалении, не участвуя в разговорах. Его взгляд равнодушно скользнул по Унельму, а потом цепко впился в миссы и сорту. Он переводил взгляд с одной на другую, как будто покупатель на невольничьем рынке, неторопливо решающий, которую купить. С другой стороны раздался громкий рев поезда, исторгнутый глоткой Бьерана, закрепленный у лобового стекла. Унельм вздрогнул от неожиданности. Конечно, он не раз видел поезда до того, но этот показался особенным, зловещим, живым, замышляющим утянуть Унельма в стужу, прямиком в мрачные владения ледяного короля из страшных сказок. В другое время Унельм залюбовался бы им. Собранный стараниями препараторов, он был завораживающе мрачно красив. Огромные глаза валов освещали поезду путь через тьму и вьюгу. Их поверхность дрожала, как у мыльного пузыря, и не верилось, что они выдержат путь через стужу. Глаза были встроены в морду поезда, прямо под лобовым стеклом и гудком глоткой Бьерана. Десятки цепких лап ревок плавно скользили по ледяным рельсам в беспрестанном движении. Бока поезда, сплетенные из мышц и жил, мерно опускались и поднимались, как от дыхания. Редкие окошки были сделаны из желудочных пузырей. Унельм не знал, чьих. Их рамы топорщились когтями и зубами. И тут и там моргали, следя за дорогой, зеленые харии глаза. По жилам поезда бежал драфт, качая двигатель, сердце вала. Любой маломальски сложный механизм не пришел бы в движение без его живительных токов в сосудах. Только сердце вала, подгоняемое ими, было достаточно большим, чтобы двигать поезд с необходимой скоростью. Все части, из которых его составили, были живыми и неживыми одновременно. Это завораживало, и Унельм впервые всерьез подумал о том, что отныне станет одним из тех, кто строит такие поезда. «Все в сборе?» — спросил Дант, потирая руки. «Абсолютно лишний, и так было ясно, что все пришли». Унельм пристальнее всмотрелся в земляка, но не увидел у него ни искривленных, ни искусственных конечностей, вообще ничего, кроме глаза Орма. Да и тот смотрелся вполне естественно, не страшно, не как у Строма. Шрамы, легкая хромота. Не так плохо, девчонкам такое даже нравится. Ульма это приободрила. Механикеры должны выглядеть и того лучше, а он станет одним из них. Ястреб молчал. Смотрел спокойно и немного печально. Поочередно кивнул девушкам, родителям и ему самому. «У вас еще несколько минут». Тон его был деловитым, сухим, совсем не похожим на тот, которым он говорил вчера во время речи или когда успокаивал родителей. «Прощайтесь. Провожающим в поезд нельзя». «Нельзя не потому, что поезд сколько-то для них опасен», — подумал Ульм. Стараниями механикеров, плоть из которой он сделан, абсолютно безопасна для пассажиров. Препараторам не нужны сцены и слезы. Им хватило всего этого вчера. Теперь они просто хотят закончить дело и вернуться в столицу. Хорошо, что Хельна не пришла. Со вчерашнего шествия он так ее и не увидел. Невелика потеря. И все же Ульм был уязвлен. Оставалось надеяться, что не пришла она из-за того, что выплакала в подушку свои прекрасные пустые глаза, а не из-за того, что уже успела переключиться на кого-то другого. Может, не такого веселого или красивого, как Унельм Гард, зато не уезжающего за 3-9 земель. Унельм бросил взгляд на Сорту и Миссы. Хальсон чуточку побледнела, но в остальном ничем не выдавала волнения. Не глядя ни на кого, она присела на корточки, чтобы еще раз крепко обнять и расцеловать ревущих девчонок. Сетки переминался с ноги на ногу, явно жалея, что вообще пришел. Прощания не были его сильной стороной. Ульм ни разу не видел его на похоронах. В таких случаях он всегда появлялся уже тогда, когда все принимались за еду и питье. Мисса содрогалась от плача, как и ее мать. Казалось, никто не сможет разорвать их объятий. господин Стром!» Вдруг простонала мать Мисса, повисая на дочери. «Она ведь совсем дитя! Может, можно мне с ней поехать? Как-нибудь, а? Прошу вас, ведь у вас тоже есть мать!» Мисса побледнела и только повторяла. «Мама, не надо! Мама, не надо!» Унельм отвернулся. За его спиной Эрик Стром что-то говорил матери Миссы, твердо и спокойно, как будто утихомиривая испуганное животное. Плач начал утихать. А потом все пошло очень быстро. Поезд гудел, и что-то громко кричала Ада, бегущая к поезду, и снова плакала мать Миссы, но теперь тихо, безнадежно. Дверцы из железа и дерева открылись, впуская их, и нутро поезда дохнуло теплом. Теплом почти инстинктивно Унельм подался вперед, как сделал бы любой житель окраины, а потом дверцы за ним захлопнулись с мягким звуком, как оленьи губы. Поезд развернулся, создавая изгиб новых ледяных опор. На повороте Ульм в последний раз увидел родителей, сестренок Хальсон, крошечную мать Миссы, крыши Ильмора вдали, а потом поезд набрал скорость и помчался быстро. Так быстро, что все за маленьким блестящим окном слилось в одну черно-белую муть. Он смотрел в нее, не видя. Что-то теплое ткнулось ему в бок. Это была Мисса. Она все еще плакала. В обычных обстоятельствах Ульм попытался бы утешить симпатичную девчонку одним из своих фокусов. Но сейчас это бы вряд ли помогло. Он машинально погладил ее по плечу и поискал взглядом Сорту. Та стояла у самых дверей, прислонившись лбом к мягкой обивке вагона. В окно она не смотрела. А потом не стало и окна. Створки плоти на нем схлопнулись. Вскоре они должны были въехать в стужу.